Так вот, прилетаю я как-то на Таити. Таити. Не были мы ни на каком Таити. Мы здесь неплохо отдыхаем. Прелестно. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуй, страна. Ты не Вечеринка ретро-ФМ. Ретро FM. Основанная на реальных исторических событиях от ансамбля Бонни М. Сейчас на вечеринке Ретро FM была такая шайка гангстеров, и руководила ей на самом деле мамаша Бейкер. Вот ведь как. Я диджей Чайкин. Здравствуйте. Всех-всех приглашаю разделить нашу страсть к танцам. Предлагаю вам лучшие мелодии и ритмы из 70-х, 80-х и 90-х на вечеринке Ретро FM. Ретро FM представляет. Только в шоу «Дорогие гости». Даже самые необычные вопросы имеют свою цену. Спрашивайте знаменитых людей, о чем хотите. Они готовы ответить и заплатить вам деньги. На этой неделе к нам придет Вячеслав Фетисов. По воскресеньям в час дня. На Ретро-ФМ-шоу «Дорогие гости». Ведущий Максим Ковалевский. Задайте свой вопрос везде на retrofm.ru. Реклама. Пятый канал представляет. В воде растворяются слезы. Вода надежно скрывает страшные тайны. Найдите убийцу. Прошу вас. Мы найдем его. Я вам обещаю. Но морской департамент легендарной ФЭС распутает любые сети. Вот здесь работают самые умные сыщики нашей страны. Новый детективный сериал «Акватория». Всегда в водовороте страстей. Премьера. Сегодня в 22:25. Только на пятом канале. 16+.

меня водою дождевой. Он поливает, поливает. Он поливает. Ау-ау-ау-ау. Вечеринка Ретро-ФМ. Песни отличные, танцы энергичные. My life, take it on me, set me free. What's that crap, I'ma do it all. I got my own life, you got your own life. Be your own, I'ma set me free. Mind your business, I need my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. And good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to East and West. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. вечеринка Retro FM. Васильцев такая безупречная репутация, что ее уже давно пора скомпрометировать. Тогда Прокофьев Людмила. Людмила Прокофьев, позвольте предложить вам для начала потанцевать. Вечеринка Ретро-ФМ. Праздник, ветерок, проказник, с девушками в плясах не таясь. вот сейчас вместе с группой «Белини» на вечеринке «Ратрафа» мы танцуем январскую самбу. Именно так переводится название всем известной «Самбо-де-Жанейро». Учитывая, что в Бразилии лето начинается с января, а сейчас у нас на дворе первый наш летний месяц, выходит, что для нее самое что ни на есть время. Вот так звучит танцевальный четверг на сегодняшней вечеринке «Ратрафа». Thank you. нам надо? Танцы, группа, да. Вечеринка Ретро FM. Но надо. последнее свидание. Это у нас на вечеринке Ретро FM еще одна актуальная тема, потому что буквально через несколько минут мы простимся с часом текущим и будем встречать следующий не менее танцевальный час. Я диджей Чайкин. Приветствую вас, друзья. Да будут танцы, и они, хоть поверьте, хоть проверьте, будут на вечеринке Ретро FM. Два на часах, не остаемся в стороне от танцев. Они делают этот вечер жарким и зажигательным на Ретро FM. Эй, вы там, наверху! Не топочите, как слоны! Просто танцуйте! Вечеринка Ретро FM. Сотни в пути! 70-х, 80-х и 90-х. Вечеринка «Ретро-ФМ». that dried for tears. Tears are born in states of fear. Damage done, I leave behind. Afterlife, my state of mind. Dreams that dream, a time gone by. I long to live the day I die. Around your head, oh, going up, going down, everybody likes you. вверх, то вниз. Так работает отнюдь не только лифт. Даже в танцах нередко встречаются движения по вертикали. Вот и Сарагоса Бэнд. Как раз сейчас об этом на вечеринке Retro FM. Я диджей Чайкин. Приветствую вас. С нами, друзья, лучшие танцы из 70-х, 80-х и 90-х. Все это и называется вечеринка Retro FM. Ho bisogno di quel sole scintillante e di un sogno di un amico, di un amante e di un letto caldo. Io ho bisogno di trasmettere ogni istante di un respiro come il mio. Ho bisogno di un amico, di un amante, non di sesso e gelosia, specialmente se la luna certe sere che mi tiene compagnia. Troppo poco mi dai tu, vuoi che pensi sempre solo a te, ma se a te ci penso io, chi dovrebbe poi pensare a me? Nei dettagli sai com'è, viene fuori poi da sé, quando un uomo c'è o non c'è. Ho bisogno di un amico, di un amante e di un letto caldo. Io ho bisogno di quel sole scintillante e di un cielo tutto mio. Troppo poco mi dai tu, vuoi che pensi sempre solo a te, ma se a te ci penso io, chi dovrebbe poi pensare a me? Nei dettagli sai com'è, viene fuori poi da sé, quando un uomo c'è o non c'è. Ho bisogno di un amico, qualche volta star distante, due o tre giorni stare via. Troppo poco mi dai tu, vuoi che pensi sempre solo a te, ma se a te ci penso io, chi dovrebbe poi pensare a me? Nei dettagli sai com'è, viene fuori poi da sé, quando un uomo c'è o non c'è. Se non cambi me ne andrò. Настройся на энергичные танцы. Вечеринка Retro FM. Mm-hmm. Вечеринка Ретро-ФМ. Танцуют все! Cause I just Пригласим к нам в гости твоих родственников? Конечно, только пусть поужинают дома, а у нас все-таки мы потанцуем. Вечеринка Ретро FM. Двое с тобой, мы не разлей вода. У нас два разных пути и разная судьба. Хочется просто пойти погулять. Сердце волнует, сердце тревожит. Обычным дождем, конечно, вряд ли кого-то можно удивить, но группе The Weather Girls все же удалось удивить всех еще в начале 80-х этой вот песней о дожде из мужчин. Что ж, друзья, продолжаем удивляться и радоваться танцам на вечеринке Retro FM сегодня. Bye. Come to Классика диска, она же песня, под которой исполнил свой коронный танец Джон Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера» на вечеринке «Ретро-ФМ». Я, диджей Чайкин, приглашаю вас тоже, друзья, порадовать себя исполнением своего собственного танца. Продолжение сегодняшних танцев на вечеринке «Ретро-ФМ». В своих мечтах. 11 вечера, найти достойное для этого часа занятие легко. Пусть это будет отдых с танцами. С вами Ретро FM. Барон Мюнхгаузен, а правда, что вы летали на ядре? Да я на нем даже танцевал. Вечеринка Ретро FM. Суперхиты 70-х, 80-х и 90-х. Вечеринка ретро-ФМ. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется, и никому на свете грусти не выдавай. Больше есть, тем больше хочется. Универсальное правило работает всегда, вне зависимости от жадности. И даже в песне на вечеринке Retro FM сейчас поется, что все больше и больше. То есть more and more. Я диджей Чекин. Здравствуйте. Лучших танцев чем дальше, тем тоже все больше на вечеринке Retro FM. Лучших танцев из 70-х, 80-х и 90-х. Shake it. I get around. подарить мне царскую дочь? На танцы! Ваня, я ваша навеки! Вечеринка Ретро FM. Секрет не открой, чтоб счастье твое я познала. ты живешь, под властью цепи и земли желания. Твой маленький принц, меня ты поймешь, поверить поможешь в мечтания. Печатаю, Мадонна. А что же и газет я не выписываю. Зато у меня радиоприемник имеется. Потанцуем? Вечеринка «Ретро-ФМ». FM. Старшие ребята во дворе первую зарплату получили. Старшие ребята во дворе песням под гитару научили. Старшие девчонки во дворе глупые вопросы задавали. Старшие девчонки во дворе. За меня я тут недалеко возле дома. Папа, не волнуйся за меня. Какой у нас сегодня на вечеринке «Ретро-ФМ» привет от весны в лето. Кстати говоря, летние выходные, в частности, воскресенье, славятся тем, что с часу до двух дня на «Ретро-ФМ» выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. На этой неделе, 18 июня, придет Вячеслав Фетисов. Свои оригинальные вопросы легендарному хоккеисту оставляйте на сайте retrofm.ru. У вас появится блестящая возможность получить деньги в случае, если дорогие гости не смогут дать правильный ответ. Не пропустите в это воскресенье, 18 июня в 13:00 на «Ретро-ФМ» шоу «Дорогие гости». La fête, la fête, la fête.

Греть твой взгляд колючий, ясным солнышком ты была, зачем же стала тучей? Счастье ты мое, горе ты мое, пожалей меня, мне не до сна. Счастье ты мое, горе ты мое, посмотри в окно. Внимание, поет нам напоследок группа «Санта Эсмеральда», завершая сегодняшние танцы на вечеринке «Ретро-ФМ». Я диджей Чайкин, друзья, на прощание пожелаю вам наслаждаться летом все-таки и, конечно же, настраиваться на танцы. Услышимся завтра на пятничной вечеринке «Ретро-ФМ». Пока. Вот ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь.